Охренеть, разве это не слишком мощно? У меня теперь есть ручная Годзилла. Маленькая, но все равно охренеть какая мощная. С такой зверюгой никакой луч смерти не нужен. Хотя световой поток довольно сильно рассеивается, он все еще убойно мощный даже на дистанции в десятки километров. Тум-тум, тяжело перешагивая, Годзилла шагнула со склона горы и стала ярко-красной. Горная порода под стендом начала нагреваться, дымиться и стремительно плавиться. Гигант погрузился на несколько метров в расплавленный камень, но чувствовал себя прекрасно. Годзилла лег на брюхо и скатился словно по водной горке, плавя под собой каменную породу. Получается, бегемот не так уж много энергии тратит на такой жар. Я оценил уровень излучения и подумал, что Годзилла недалеко отстал от убийцы героев. Может, смертельной ауры нет, как и способности манипулировать энергией, но устроить пожар и плеваться разрушительной энергией он способен. Хотя смертельную ауру несложно обеспечить, просто сделав его более прозрачным для инфракрасного излучения и радиации. 11-метровая рептилия дышала чудовищным световым потоком, который взрывал перед собой горную породу, мгновенно испаряя лед и воду. Ледяные торосы раскалывались с чудовищной силой, формируя километровые трещины и ущелья, когда Годзилла держал свое дыхание несколько секунд в постоянном потоке. Кристаллы на спине поменяли свою форму и вид, после чего ярко засияли, извергая во все стороны множество жарких лучей. Точность была куда ниже, чем я думал, да и разрушительная мощь ниже дыхания, но их было несколько десятков. Я также пытался придумать, как изменить когти на руках и ногах, чтобы добавить режущий эффект, но получался скорее ослепительный плавящий цап-царап, способный расплавить горную породу в одно касание, но никак не разрезать. Похоже, что для направления светового потока требуется большое количество кристаллической плоти внутри Годзиллы, чтобы правильно направить световой поток и сфокусировать его в нужной точке. Когти на руках и ногах более грубые и не могут так эффективно распространять световой поток, как специализированные кристаллы на спине и внутри тела. Все равно долину внизу быстро заволокли клубы дыма и пара, разрываемые потоками света, пока я пробовал все новые и новые фишки. Новое умение было освоено почти случайно. Шоковый импульс. Когда я пробовал изменить кристаллическую природу тела, чтобы свет трансформировался во что-то еще, например, в электричество. Яркая вспышка света сопровождалась громовыми разрядами электричества, которые распространились повсюду в хаотичной манере, вызывая натуралистичные раскаты грома. Жаль, что не взял камеру. Хотя, если техника тоже может быть подвержена пророкам, то хорошо, пусть остается секретом. Потом сюрприз будет. Мое внимание привлекла быстро движущаяся точка в небе. Рентгеновское зрение позволяло фильтровать помехи вроде облаков, а также увеличивать изображение. Присмотревшись, я обнаружил какой-то быстро летящий высотный аппарат с острым носом и узкими крыльями. Не маленький, но и не огромный. Гиперзвуковой разведчик, дракон, кто еще кроме нее может изготовить такую дорогую игрушку и прилететь на разведку? Раар! Годзилла поднял голову в воздух и создал пафосный луч в небеса, освещая себя и облака над собой, формируя просвет в них. Вот, что я называю разрезать небеса. Годзилла выпустил еще два луча, после чего наконец в просвете увидел летящий беспилотник на большой высоте. Сложно заметить, но я дал наводку и Годзилла выпустил луч. На огромной высоте очень мало атмосферы, поэтому жар от светового потока не создал взрывной волны, а сам аппарат оказался крепким орешком. На больших высотах и в целом от трения о воздух он был хорошо защищен, поэтому мазнувший по аппарату луч не разрушил его, но заставил изменить траекторию полета. Думаю, что этого достаточно. Я заставил Годзиллу погрузиться под землю и проплавить себе проход на глубину около километра, прежде чем я погасил звезду и отозвал стенд. Пожалуй, пора завязывать, пока на огонек не явились кипы. На другом конце планеты глава гильдии, занимающийся угрозами С-класса, получила сообщение от своей подруги и верного товарища, дракон. Нарвал, я получила тревожные снимки с моего гиперзвукового разведчика, который я послала в Антарктиду расследовать температурные аномалии. На одном из экранов возникли снимки заснеженной долины, укрытой облаками пара. Похоже на вулкан. Боюсь, что это не вулканическая активность. Вот те же кадры, но с использованием инфракрасного излучения. Вот уф-сканирование. Новые и новые картинки формировались и накладывались друг на друга. Это что-то горячее и живое. Оно двигалось. Вот еще несколько кадров, совсем свежие. А это видеозапись, к которую мне удалось передать только что. Мой бог, что это такое? Бегемот. Нет, но я не исключаю, что это четвертый губитель. Трех тварей было более чем много на бедную старушку землю. Появление четвертого значило учащение атак, больше разрушений, смертей и хаоса в мире. Еще одна угроза С-класса. На видео было видно, как яркий ослепительный луч рассек облака, а спустя десяток секунд камеры показали белый свет и стали черными. Мой беспилотник был атакован на расстоянии в 344 километра с Земли. Он уцелел из-за термической защиты, но оптические сенсоры все вышли из строя. В настоящий момент он возвращается на базу по ГПС. Нужно известить СКП, протекторат и правительство. Уже сделала. Протекторат обещал направить несколько кипов быстрого реагирования, чтобы выяснить ситуацию на месте. Ах, дом, милый дом. Может, не совсем дом, но остров. Я глубоко вдохнул морской воздух и выдохнул. После ледяной пустоши Антарктики все ощущалось куда ярче и приятнее. Джей, ты вернулся. Пикси радостно помахала рукой, сверкая загорелым животиком. Ага, у меня было несколько сумасшедших идей, которые я был обязан попробовать, и это просто бомба. Но сначала перекус, я просто зверски голоден. Так и бы съел кого-нибудь, я подлетел к ней и подхватил на руки. Еще не все запасы продовольствия съели. Ой, ты холодный, Бейрер, поставь меня обратно. Да, я прямиком от пингвинов. Думал захватить пару яиц, чтобы сделать яичницу. А то страусовые яйца пробовал, а у пингвинов нет, особенно императорских. У них должны быть императорский вкус. Я причмокнул от воображения этого деликатеса. К сожалению, был не сезон, поэтому ничего не добыл, но это и не важно. Что нового случилось за мое отсутствие? Часть 65. Добрый вечер, Эмма. Я приветствовал девушку в образе архитектора. Эмма сейчас спит, ответил андроид с ее внешностью. Я догадывался, что это не Эмма из-за знакомой ровной текстуры кожи и покерфису. Вот как, и с кем я сейчас разговариваю. Я перестал играть эмоциями и сосредоточился на информации от присутствия и стенда, чтобы не пропустить ничего важного за кадром. Я не Эмма, но могу сказать за нее. Ее мозг не успевает за имплантатами. Она обеспокоена, что в нее становится меньше от человека и нее самой, а также тем, что в случае выхода из строя по какой-либо причине электронной начинки, она станет овощем. Откуда такие мысли? Без аугментации я вряд ли мог сходу понять, что не так, но у меня были какие-то идеи, в чем могла быть причина. Два потока сознания, один эмоциональный, второй лишенный эмоциональных реакций. Один не поспевает за другим. Безэмоциональный принимает все больше самостоятельных решений, и биологический разум все менее подвержен сознательной мыслительной деятельности. Этого не может быть. Хотя имплантаты и мощные, они должны быть помощниками для разума человека, а не заменять его. Меня расстроили новости. Я рассчитывал на то, что и импланты будут дополнять, а не заменять человека. Более того, я на это их программировал. Как так вышло, что это не сработало? Эмма все еще принимает решения, на которые не может найти ответ ее искусственная часть, но ее мозг учится медленнее, чем должен. Кроме того, большая часть мыслительной нагрузки приходится на сенсорную часть. Два тела не сделали ее умнее в два раза, а заставили обдумывать два потока одновременно. Ее мозг на такое не рассчитан. Эмоции, значит, так-то логично, но тогда придется дублировать гормональную систему и как-то ее оцифровывать. Но это неверно, я не того добиваюсь. Возможно, мне нужны наномашины или какая-то кибернетическая симбиотическая форма жизни, а не просто имплантаты. Не хочу использовать армию машин, ни на нее времени сейчас и возможности работы с таким опасным тинкертихом. Оставить все, как есть, нельзя, но и откатывать обратно, когда появился андроид практически с ИИ, да еще достаточно человечный, чтобы принять меры, это успех. Эмоции я действительно не воспроизводил в кибернетике. Похоже, что моя сила не любит с ними работать или не считает нужным это делать. Хотя аугментация может заменить гормональную систему работоспособными аналогами, это показалось мне чем-то сложным и лишенным функционального смысла. Видимо, что программная часть также подкачала в этом плане. Это можно исправить, вернуть, как было, не проблема, но шаг назад имеет смысл делать, когда в следующий момент сделаешь два шага вперед. Я преследую трансцендентность и возвышение человека над ограничениями тела, но не ценой эмоций или чего-то еще. Обезьяна стала человеком, не потеряв в эмоциях. Мне нужно лично взглянуть на Эмму, чтобы дать точный ответ. Сегодня днем у меня будет время для этого. Есть еще какие-то замечания, пожелания, наблюдения? Существующие имплантаты сильно уступают тем, что есть у Эммы. Эффект от них не достигает той точки, когда происходит качественный скачок. Единственная польза от их наличия – это стимуляция центров удовольствия и счастья, страха и боли, чтобы вырабатывать условные рефлексы и управлять группой людей. Это не трансцендентность, а рабство. Эмма также чувствует себя порабощенной, но с более длинным поводком. Она все-таки это чувствует. Я цинично усмехнулся, недовольный тем, что план возвышения едва не взорвался на старте. Раньше это ее беспокоило больше и чаще, но эти эмоции появляются все реже и реже. Она предполагает, что это известно тебе и часть твоего плана. К сожалению, я не настолько хорош. Количество людей и захваченные территории слишком велики. Люди не способны самоорганизоваться в той степени, чтобы выйти на самообеспечение. Существуют нерешаемые проблемы в виде этнических, имущественных и юридических споров, которые невозможно решить в рамках существующей системы. Незаконный бизнес приносит не так много прибыли, так как все крупные финансовые рынки захвачены крупными игроками. Если мои прогнозы верны, то это изменится, когда Империя 88 исчезнет, но даже в этом случае процесс затянется на месяцы. Угу. Сложно остаться независимым, когда встроен в экономическую систему общества. Эмма не думала о политической борьбе, она слишком юна для этого, нет подходящей команды и опыта. Юридически это также непросто, как и экономически. Организация собственной партии или секты будет сопряжена с трудностями от контроля со стороны государства до нелегального положения. Да и революцию не устроить, только банду или профсоюз в лучшем случае. Похоже, что и тут провал или скорее тупик. Ну, надеюсь, она извлекла из этого какие-то уроки. Уроки? Какие уроки должна была извлечь Эмма? Не быть сукой, я пожал плечами, она пыталась обмануть меня. Вместо выполнения работы, искала лазейки. Люди и за меньшие убивали. Я так скажу, Эмма мой экспромт, я не планировал изначально делать с ней что-то подобное. Просто в какой-то момент я подумал, что из этого может выйти что-то стоящее. Взгляни на подростков, что получили парасилы. Они могут быть в банде, одиночки или вступить в стражи. В других странах у них будут иные варианты, но в этом городе можно взять за образец неформалов. Четверо подростков с силами. Да, у них тоже есть покровитель, но он предоставляет финансирование и информацию, нанимая фактически их на выполнение разной работы. Парасилы, конечно, сильно решают, но я верю в силу разума и организации. В космос полетели до изобретения первых чипов и успешно достигли Луны, когда компьютерная эра только зарождалась. Сейчас технари могут творить фантастику на коленке, но я развел руками. В любом случае парасилы никогда не были и не будут решением проблемы, лишь инструментом. Мозги пользователя и человеческая организация играют решающую роль. Поэтому я не рискую бодаться с правительством или крупными бандами. Почему не найдешь кого-то в команду и не организуешь что-то сам? Кого? Парасилы достаются не за спасибо и не тем, с кем легко иметь дело. Наконец, что именно я должен организовать? Нет, у меня свои пути. Моя задача – найти способ, когда люди смогут обмениваться опытом, торговать им, либо синтезировать во что-то большее. Навыки и знания должны стать легко доступными вещами, а сами люди перестанут зависеть от того, сколько они потратили времени в молодости на осваивание той или иной профессии. Вместо этого они могут сосредоточиться на том, что им действительно нравится. Но Эмме не нравится то, что ты навязываешь ей. Это противоречит твоей идее. Мне нужно отработать технологию, нащупать границы допустимого, а после позаботиться о доступности и массовости, чтобы это была не черная технология, а доступная вещь, которую можно объяснить, модернизировать и улучшать в будущем силами людей, а не только паралюдей. Кого мне выбрать для этой цели? Добровольцев? Где их найти, не объявляя всему миру? Опять же, что если я буду на пути к успеху и прилетит Симурк или какой-то психопат из бойни, который не терпит прогрессоров? Опять же, чем она недовольна? Какие у нее перспективы без имплантатов? Она умная, со связями, у нее отличные навыки. Как она собирается жить в мире, когда губители обращают цивилизацию в руины, а правительство бросает людей на произвол банд? Еще 10-20 лет назад этот город и в страшном сне не мог представить текущей ситуации. Или мне вспомнить про Детройт, как он деградировал, когда вся промышленность уехала и работы у людей не стало. Без работы нет налогов, а без налогов бюджет города опустошен очень быстро. Нет полиции, банды и беззаконие почти норма. И как она думает жить через 10-20 лет? Я опять съехал на излюбленный конек апокалипсиса, но в этот раз решил себя одернуть. В общем так, я никого насильно не держу. Добровольно она участвовать бы не стала, поэтому я втянул ее в текущую ситуацию без ее воли. Но я могу пойти навстречу. 10 миллионов долларов наличными или на электронном счету, минус все импланты. Она вновь станет простой девушкой и будет жить дальше так, как ей хочется. Свободно и с деньгами. Ты, андроид, и должен понять, что такой выбор в целом неплох. Если Эмма не полная дурочка, то сможет нанять себе охрану, переехать в тихий уголок и с некоторой удачей прожить до старости ни в чем не нуждаясь, еще и детишек нарожать. Но если я прав, либо ей не повезет, прогноз не требует иметь силы пророка, чтобы понять ситуацию. Пусть твоя хозяйка думает сама, а сейчас оставь меня. Нашлись тут роботы, допрашивать и ловить на слове вздумали. Может, я мнительный и гордый, но считаю, что играю честно. Если бы мне предложили поучаствовать в аугментации, пусть даже это было против моей воли в начале, я бы не стал делать, как Эмма. Может быть, если бы аугментация была достаточно надежна и красива, я бы согласился даже на замену органов и частей тела, вроде рук и ног. Если уровень аугментации был достаточно продвинут, как в Алите, то я был бы не против такого. Пожалуй, это даже можно назвать образцовой аугментацией, когда мозг пользователя кибернетического тела не теряет человечности, а преимущества настолько велики, что практически даруют бессмертие или как минимум очень долгую жизнь. Только я все еще даже близко не приблизился к такому уровню, к моему величайшему раздражению. Тела от стенда, хотя могут послужить хорошей основой, не дают основы в виде продвинутой системы жизнеобеспечения и источники энергии для этого тела. Более того, если аугментация способна решить эту проблему, я не нашел способа обелить эту технологию, так как в некоторых моментах моя сила просто ни разу не думала не мухлевать. Это проблема технарских сил, использование парасил, чтобы изделие работало как надо, а не как оно должно было бы работать, скорее сломаться со временем. Моя сила в который раз пояснила, что некоторые технарские силы склонны к техническому читерству просто по своей природе, используя технику как дополнение к способностям или части их развития. Меня это нисколько не утешило. Почему и стал использовать стенд в игре «Кошки-мышки», чтобы снять стресс от осознания технологического барьера, который крайне сложно преодолеть. Мне нужна дракон, точнее ее копия. Эта мысль была горько-сладкая из-за осознания собственной неспособности справиться с техническими проблемами без сторонней помощи, несмотря на наличие 88 сил на выбор. Сладость добавляли мечты о том, что и с технарской силой козырем сможет разобраться во многих проблемах и станет верным помощником на пути технологической, технарской революции. Все-таки, если верить моему другу, сущности допустили большую ошибку, выпустив в мир настоящие. Хотя у дракон есть оковы, я знаю, у кого есть ключик от них. Это немного забавно и одновременно раздражает. В оригинальном таймлайне этот ключ был использован для убийства дракон, хотя позже ее воскресили, но это было сильно позже и в целом ружье не сработало. Квест «Дракон» был провален, если так можно выразиться. Один из моментов, в который я хочу вмешаться, но с умом, а не спонтанно. Будет довольно глупо выставить себя идиотом перед скопированной дракон. Она женщина добрая, но не глупая. Будет неловко, если на вопрос «Зачем и для чего я ее скопировал?» отвечу «Потому что захотелось» или еще как-то в таком эмоционально незрелом духе. Забавно будет, когда близняшки встретятся в виртуальном пространстве. Ой, не забавно. Настоящая дракон, скорее всего, умрет, когда ее программа решит, что это копия, а может быть только одна дракон. Или они устроят кибернетический махач в духе горцев, чтобы осталась только одна. От праздных размышлений меня отвлекло появление грабителя. Я сделал заказ и сосредоточился на стенде. Мне было интересно, что это за намек на вау, что я получил от ткача судеб. Я не сосредотачивался на этом моменте будущего, так как в этом случае это было равносильно формированию самосбывающегося пророчества, когда моя сила настроила бы меня на путь к этому проблеску вероятности. Управлять стендом было очень весело. Дело было даже не в том, что преступники, да и не только они, получали памятные подарки, но еще и от того шквала сообщений, которые я получал от силы присутствия. Хотя я не видел буквально происходящее, у меня было достаточно осознания происходящего, чтобы получить цельную картину. Кицуна ринулась к преступнику, совершая умопомрачительные для человека прыжки, быстро преодолевая сотни метров за считанные секунды. Ограбление только началось, а Кицуна уже на месте, наблюдает за происходящим с крыши. Какой-то бандит зажал прохожего и собирается ограбить не только на наличку, но и наличные вещи. Ситуация знакомая и не такая уж редкая. В городе такие ситуации время от времени случаются. Иногда явно на регулярной почве, но чаще это хаотичные вещи, когда денег нет и держаться ни за что, люди выкручиваются из ситуации. Хотя бывают и бывалые криминальные элементы, которым такой опыт знаком и близок. Кицуна бросила несколько игл, все попали точно в цель. Она легко приземлилась с многометровой высоты благодаря силе прыжка и начала знакомую процедуру дорисуя недостающие на лице преступника. Жертва бандита не только поблагодарила Кицуны, но и предложила свою помощь. Не в том, чтобы нарисовать бандиту фингал или еще чего, а по-человечески предложил поддержку. Я сначала подумал, что мужик запал на Кицуны, хотя на ней маска, она создана при помощи косметического оборота, поэтому достойна глянцевых обложек ведущих журналов мира. Потому на ней и маска, слишком миловидное лицо. Рик Лышер не только назвался, но и предложил визитку. Что меня так поразило? Человеческое отношение к герою, маске и парачеловеку в целом. Обычно люди скупо благодарили и старались свалить от греха подальше, иногда выражали восторг, но никогда не было отношения, как к человеку. Было отношение к персоне, маске, а не тому, кто за ней. Может, мне просто не везло на таких людей, но этот человек оказался первым за все время ночных вылазок. Он меня заинтересовал, и я было хотел пригласить его побеседовать, как присутствие обнаружило группу вооруженных людей, двигающихся к стенду. Что-то новое. Кто-то заметил Кицуны. Было стороннее наблюдение, присутствие сообщает о важных вещах здесь и сейчас, начиная с более крупных и не сходя до мелких. Обычно это может значить осознание того, что вот-вот выйдет машина на высокой скорости, но по мере сосредоточения, можно получить кучу разной информации от количества человек в доме и их местоположения до медленно тающего мороженого в креманке. «Тебе лучше уйти», — сообщил я через стенд Рику и приготовился к бою. Сила ускорения была активна и уже дала мне двукратное течение времени, которое могло вырасти до 5 и 10 раз. Самое сложное в использовании силы присутствия – это количество информации и время реакции. Без реакции Спайдермена паучье чутье и в половину не так хорошо, как могло бы быть. Стенд отлично владеет своим телом и управляется сметанием игл, но принятие решений довольно странное. Поэтому для эффективности лучше всего направлять и контролировать Кицуны под ускорением. Кицуна метнула иглы до того, как люди вышли из-за угла. По паре острых спиц в ноги, по одной в правую кисть, держащую рукоятку оружия. -2 из 8. Я использовал силу бумеранга, чтобы поразить цели из-за угла, но не все было идеально. Хотя я передавал стенду команды, опираясь на присутствие, была задержка, вызванная моим осмыслением и принятием решения. Нужно было действовать на опережение, а опыта у меня в такого рода вещах было не так уж много. Я мог опираться только на размышления и скорость реакции, используя силу скорости. Противники оказались учеными и достаточно опытными. Они не бросали своих товарищей, прикрывали спины и использовали укрытия в виде стен. К ним на подмогу двигались еще люди, но пока они были вдали, я не имел большого понятия, сколько их и кто они, сосредоточившись на текущем бою. Эти сражения были больше не о том, чтобы победить, сколько научиться самому. Ошибки не приведут к моему поражению, а стенд буквально кукла для битья, не совсем, но близко к этому понятию. Второй важный момент, который я уяснил ранее, скорость принятия решений не делает мой стенд столь же быстрым. Есть только ограниченное количество действий, которое Кицуна может совершить в условную единицу времени. Все это превращало сражение в подобие тактической пошаговой игры, когда я ускорялся, обдумывая шаги, позволял времени вернуть свой прежний бег, после чего снова ускорялся. Еще один недостаток, вытекающий из последнего, удары и стрельба со всех сторон имеют все шансы достигнуть цели. Поэтому Кицуна также двигалась, прикрываясь машинами, противниками и препятствиями, ограничивая доступ к своему телу. Несмотря на полный иммунитет к электричеству и токсинам, Кицуна не обладала большой силой. Вампиризм требовал времени для разгона. Эта сила работала с концепцией жизненной силы, если так можно выразить. Субстанция или что-то еще, что позволяло силам выборочно воздействовать на живое или неживое по желанию. Нечто, проистекающее из измерений, но малопонятное. Главное, что ранения не были чем-то случайным и действительно были необходимы для работы способности. Пока жертва была жива и ранена, жизненная сила могла быть впитана кицуны для усиления себя. Испивание крови дает большое ускорение для работы этой способности, но недостаточную, чтобы можно было вообразить себя Дракулой или истинным вампиром, полностью игнорируя несвятое оружие. Несколько выстрелов все-таки задели кицуны. Неожиданный снайпер в сотне метрах на крыше выстрелил из снайперской винтовки, и только присутствие с ускорением и фантомный клинок позволили избежать серьезного ранения. Пуля попала в фантомное лезвие и срикошетила от плоскости клинка, но сила удара была такова, что почти сломала кости стенда. Если бы не небольшой разгон от вампиризма, была бы серьезная травма. Я увел кицуны с открытого пространства в переулок. На границе восприятия появились паралюди, герои, протекторат. Очевидно, что это была засада и уровень исполнения куда лучше того, что показывали имперцы. Неудивительно, но я ожидал от банд куда большего. Непонятно только, что они собрались делать, убить кицуны или захватить. Снайпер на крыше не обязательно означал убийство, так как стенд проявил парачеловеческую стойкость и боевые патроны могут быть разрешены, но это также может быть хитрым планом выверта, либо некомпетентностью, либо тысячей других вещей, которые меня мало волнуют в данный момент. Кицуны прыжком оказалась на крыше здания и спряталась за рекламным щитом. В ее руках стали материализовываться дротики и маленькие метательные звездочки. Сила не ограничивала количество созданных фантомных клинков, поэтому я использовал это, чтобы стенд начал метать десятки снарядов, которые летели по причудливой траектории к своим целям. Не все сюрикены летели в людей, большинство были завесой. Я уяснил, что даже с ускорением не могут точно нацеливать множество снарядов, корректируя их движение. Хотя я отдавал команды и осознавал траекторию движения сюрикенов, стенд мог делать лишь ограниченное количество действий за раз. Не было параллельного мышления, высокоскоростной обработки информации и тому подобных вещей. Стенд в значительной степени воплощал парачеловека, поэтому был подвержен человеческим слабостям. Автоматический огонь заставил моего ручного ниндзя сменить укрытие и прыгнуть на соседнюю крышу здания, спрятавшись за вентиляционным блоком. Звучали сирены, были привлечены силы полиции, также ехали машины СКП и герои на мотоциклах. Это была полноценная облава. Если бы на месте кицуны был я, то у меня глаза вылезли бы от того, как серьезно герои отнеслись к маленькому ниндзя-хулигану. У меня даже закралось подозрение, что Империя 88 и Протекторат заодно. Это, естественно, было не так, однако ломать голову, почему на одиночку вроде кицуны бросили такие силы, а банды медленно едят город десятилетиями, остаются без серьезного ответа со стороны героев, я буду потом. Бегство все еще было выбором, но я хотел проверить силы стенда против такой атаки, не используя смертельную силу. Конечно, мертвый сегодня не станет живым завтра. Первым делом нужно избавиться от снайперов. Нужно сократить число дистанционных атак, от которых сложно уклоняться. С этой мыслью кицуны сорвалась в быстрый спринт по крыше, после чего в два прыжка преодолела улицу, совершив двойной прыжок в воздухе, непредсказуемо меняя свою траекторию. Снайпер уже менял позицию, и в обычной ситуации его бы никогда не поймали бы, но против кицуны его тактика стала ошибочной. Со снайперской винтовкой особо не постреляешь на среднеближней дистанции, да и бегать не очень удобно. Пока снайпер спускался по пожарной лестнице, кицуны добралась до крыши, с которой он стрелял. Добежав до края, она спрыгнула, меняя острые спицы на опережение. Стопа, голень, колено, локти, запястье, плечо. Когда кицуны приземлилась в переулок, снайпер рухнул на землю, похожий на ежа. Ни одна спица не задела жизненно важный орган или нервный узел, но это ему не сильно помогло. Кицуны достала фломастер и нарисовала пару крестиков и написала на лбу скорострел. Спицы пропадут через несколько минут, но боль останется с ним на несколько дней, это точно. Как и надпись. Что-то похожее делала мышь-защитница, у нее была печать или что-то такое, что позволяло оставлять на лице отпечаток сапога или иной стереотипный мультяшный след. Пережить встречу с неубиваемым кровожадным монстром или сияющим непобедимым героем, почетно и незазорно, но потерпеть поражение от комедийного кипа, который не убивает своих противников, не особо вредит физически и лишь добавляет оскорбительные метки, вот где позор. Можно жестоко убить собаку, жену или мужа, ребенка или сжечь дом. Но ненависть, войны и конфликты проистекали и куда из меньших мелочей. Я бы сам обиделся и жаждал мести, если бы со мной случилось что-то подобное. Хотя и не кровожадной мести, но это не уменьшило бы моего энтузиазма поквитаться с обидчиком. Главное, что это еще и объединяет людей. Чем больше таких отмеченных, тем выше сплоченность братства. Хочу посмотреть, во что это выльется. Оружейник прибыл раньше всех, но я опасался эту пиратскую копию Бэтмена и Тони Старка без денег. В ближнем бою он наверняка уделает кицуне, его броня должна давать ему рейтинг бугая, больше силы, выносливости и, может быть, еще и скорость повышается. Плюс гаджеты-трансформеры, боевая программа прогнозирования в шлеме и опыт, по меньшей мере, десятилетия боев. Так что ну нахрен этого оружейника, кицуне не в его весовой категории. Фантомные клинки могут ограниченно игнорировать защиту, но это даже близко не стоит к силе жала, пробивающей все. В лучшем случае это аномальная острота и нулевое трение, позволяющие проникать глубже обычного, а не всепространственная атака. У меня было ощущение, что броня оружейника не поддастся такого рода клинкам легко. Дело было не только в прочности, но и участие осколка. Оружейник, в отличие от меня, использует свою технарскую силу постоянно, а они мухлюют. Наверняка его броня имеет аномальные свойства. Самому себе стыдно уклоняться от боя с оружейником, когда использую стенд, сидя в кафе в нескольких сотнях метрах от места действия в полной безопасности. Но оружейник же рассчитывает на дуэль или что-то подобное, он явно готовился к этому, а я – нет. Почему я должен принимать бой на невыгодных условиях? Так что кицуне просто прыгнула на крышу и двинулась в противоположную сторону от оружейника. Опять же, кицуне – это героиня, а сражаться с героями идеологически неправильно. Опять же, что они будут делать, когда она пропадет с радаров? Так что кицуне быстро, придерживаясь теней и пригибаясь, помчалась прочь, быстро перепрыгивая со здания на здание. Оцепление еще не было выстроено, поэтому она успела просочиться и затаиться. Я же сосредоточился на присутствии, пытаясь ощутить состав сил героев и планы. Спустя несколько реальных минут и около получаса субъективного времени, я был готов взять свои слова назад, герои все такие же кретины, как и раньше. Не спорю, что их реакция и действия были неожиданными, но они не смогли достичь главного – ограничения мобильности кицуне. Хотя бегает она не быстрее обычной девушки ее комплекции, ее прыжки позволяют ей преодолевать десятки метров за секунды, а главное – запрыгивать туда, куда легко и просто не добраться. В теории новая волна могла бы доставить проблем летающими героинями, а протекторат мог бы использовать эгиду для преследования, так как он единственный парачеловек, которому наплевать на тактику кицуне, полагающуюся на поражение уязвимых точек. У эгиды нет уязвимости в классическом понимании этого слова. Он не чувствителен к боли, может летать и достаточно силен, чтобы ударом кулака вырубить боксера-тяжеловеса, а то и целого быка. Один удар от эгиды кицуне получает тяжелые, хотя и не смертельные раны, которые сильно ограничат ее мобильность. А дальше все просто. Но тут только взрослые герои протектората, молодежи нет, новую волну они также не позвали на помощь. Оружейник, видимо, все еще тщеславен или просто хочет быть первым во всем. Бесстрашный имел бы шансы сбить кицуне, но он такой яркий, что я стенд заметила бы его даже без силы присутствия и моих подсказок. Ну, а чего я еще ожидал? Наверное, чудо какого-то остроумия, какую-нибудь тинкертех-ракету, летящую точно в цель. Ховерборды, летающие со скоростью 80-100 миль в час. Может быть, компактный костюм с системой самонаведения и роботизированными пушками независимого отслеживания цели. Впрочем, не стоит сильно ругать, кицуне же скрылась, значит, формально это победа. Только странно, что они не попытались сыграть в мягкую продажу с внезапной атакой, когда несколько героев играли бы добряков, а потом нанесли бы удар. Скорость был быстр, но помимо скорости у него не было достаточной осведомленности и прибора ночного видения, чтобы он мог заметить ускользающую кицуне. Оружейник был достаточно мобилен, но недостаточно быстр, чтобы осуществлять преследование по остывающим следам. Другие герои также не могли реализовать свои преимущества и компенсировать недостатки. Под ускорением я обдумывал ситуацию со стороны и прикидывал, как бы я мог поступить на их месте? Естественно, с их силами, а не моими козырными способностями. Оружейник определенно мог бы создать ноктовизор для скорости, как и запрограммировать роботизированную турель на отслеживание визуальной цели. Может быть, дрона, который бы следил с воздуха. Сделать такую игрушку несложно, а с парасилами она будет еще и вооружена. Чтобы организовать периметр, потребуется 3 спидстера и пара воздушных патрулей с ноктовизорами или связью с разведчиками. ХМ, без стражей только один летчик, бесстрашный, значит, нужны дроны. Новая волна не привлечена по политическим причинам или причинам субординации, а может еще какие сложности. Цель имеет способность знать о своем окружении, быстро и ловкая, имеет тенденцию становиться сильнее, когда пьет кровь, предположительно, создает неограниченное количество холодного оружия разной формы на непродолжительное время. Не требуется силы, чтобы метать их, поэтому истощить выносливость вряд ли получится. Выходит, ставка на внезапную, действительно внезапную, атаку, например, когда прохожий или замаскированный агент внезапно начинает действовать за считанные секунды, либо даже быстрее атакует с непреодолимой силой. Как видно, эта стратегия не была реализована достаточно эффективно, хотя тот снайперский выстрел был действительно неудобным. Если стратегия проваливается, нужно замкнуть капкан, а для этого нужны средства наблюдения и развернутые резервы. ХМ, получается, что героям не хватило сил. Да нет, если бы были стражи, они могли бы связать кицуны боем на достаточное время или не дать уйти до подхода тяжелых нападающих. Если бы позвали новую волну, хотя бы пару летчиков, ситуация также сильно изменилась бы в пользу героев, или задействовали бы больше простых оперативников. Саботаж, некомпетентность, недооценка противника, в чем причина такого просчета? Если герои не могли мобилизовать все силы, то зачем вообще проводить эту операцию? Напугать молодого парачеловика вроде кицуны и заставить сменить зону ответственности, настроить на конфликт и получить разрешение мочить злодейку, они не лучшие из лучших, они даже не лучшие из худших. Они, это то, что осталось, и это будет полный пиздец, потому что мир может спасти кто угодно, но только не они. Я со вздохом потер переносицу. Неужели причина в этом? Ну, я тоже не образец компетентности, дальновидности и великого стратега, но, хотя о чем это я, как я могу пытаться искать логику там, где давят гусей, закапывают свиней и выливают молоко в реки? Может, им пришел приказ создать срочно видимость активной деятельности? Тут же пришел приказ, что детям до 18 в этом участвовать нельзя, так как уже доигрались ранее и вообще пусть посидят в сторонке, чтобы лишний раз не воняли разные люди из разных организаций. И в таком бардаке приходится работать местным участковым героем. Эх, жиза, я отпил кофейку и как-то расстроился от такого положения дел. Надо с этим что-то делать. Но что, точно, нужно сделать так, чтобы всем стало ясно, что детишки не могут остаться в стороне. Но так, чтобы на такое не вызвали бы кого-то из Триумвирата или другую команду А. Я обдумал все еще раз и пришел к выводу, что получил достаточно из текущей сборки стенда. Если я хочу продолжения конфликта и развития ситуации кошки-мышки, мне придется изменить набор используемых сил. Так сказать, повысить ставки, но нужно сделать это правильно и с пользой. Может быть, ввести нового героя, который убьет кицуны и станет новым героем города, чтобы на контрасте показать, что кицуне вполне себе милая девочка и какое счастье, что она была у нас всех, или не убьет, а пленит. Тогда мне нужно сделать достоверного андроида. Отбросив цепочку размышлений, пока я не дошел до необходимости создания целой организации для прикрытия своих шалостей, я допил кофе, накинув капюшон, отправился в доки. Нужно разобраться с проблемами Эммы, сейчас это будет важнее, а какие несчастья обрушатся на Империю 88, я решу в следующий раз. Часть 66. Доброе утро, Эмма. Поприветствовал я уже настоящую девушку. Довольно крипово обнаруживать утром в своей спальне незнакомого мужчину. Разве мы чужие друг другу? Но не будем играть словами. Я пофиксил проблемы, связанные с обратной связью. Теперь ты – это ты, а не гибрид цифровой реальности и живой аналоговой системы. Я вижу, ты многому научилась. Я показал на стену, обклеенную листами с разными связями. В основном это была детективная работа, плюс некоторая логистика. Эмма выясняла нюансы местного криминального бизнеса и не только. Девушка села и протерла глаза. Да, так действительно лучше. Зачем ты здесь? Очередная порция «я самый умный», цени меня, моя подопытная морская свинка, это все для всеобщего блага, в этот раз, нет, у меня два предложения, тебе больше не нужно возиться с бандой и работать на меня, имплантаты я могу убрать или оставить, они не будут мешать, даже если они сломаются по какой-то причине, ты не пострадаешь от этого, 10 миллионов наличными или на анонимный счет, по твоему выбору и живи как хочешь дальше, а второе, стань суперзлодейкой, как, у меня даже нет сил, она закатила глаза, ну, силы можно и купить, но там тоже свои риски, но для того, чтобы быть суперзлодеем, не нужно обладать суперсилами, это полезно, но первые суперзлодеи были махинаторами, лидерами группы не обладали суперспособностями в классическом понимании этого слова, мне нужен суперзлодей, который консолидирует под собой весь криминал города, от самого низа до коррумпированной городской верхушки. Это большая ответственность и много, очень много работы. Ты молода и еще растешь, не достигла пика, поэтому у тебя большой потенциал стал молодой амбициозной суперзлодейкой. Имидж я помогу сделать, есть связи, тинкертех, ресурсы, либо даже парачеловеческий наемник для операций. Все это может быть предоставлено для выполнения задачи. Это. В нее боролись страх и амбиции. Я знал, что победит. Я выбираю второе. Вряд ли я смогу спокойно жить дальше после всего, а суперзлодейкой, она изобразила кавычки, думаю, что кое-какой опыт уже есть. Да и взять под контроль город, это заманчиво. Но как быть с бандами и лунгом в частности? И что насчет людей? Эмма, ну что ты как маленькая, суперзлодейка. Я указал на себя. Где и когда я спрашивал тебя о сотрудничестве? Вначале я просто поставил тебя перед фактом, потом показал морковку и даже дал попробовать ее сладость. Кто мешает тебе действовать так же? У тебя есть небольшая группа крепких парней, пусть они надавят на кого надо, а после поставят перед фактом. Империи 88 скоро придет конец и нужно ковать, пока горячо. Это твоих рук дело, это, Кицуны, твоя наемница. Много будешь знать, скоро состаришься и не морщись, морщины не красит. Но да, я как-то замешан в этом. Не говорю как, ибо у стен есть уши. Меня же шлепнут злодеи таким образом. У тебя есть двойник, это раз. Я дам тебе костюм, это два. А чтобы тебя не закидали шапками, несколько пулеметов и танк. Танк, ага, тут есть подходящий технарь-механик. Вот контактные данные, я отправил ей электронное письмо. Она моргнула и кивнула. Ясно. Технарь, наркоманка, но это поправимо. Она может обслуживать и делать не только танки, но и любой транспорт. Я точно знаю, что она может сделать генератор невидимости. Представь, каково это, когда у тебя во дворе будет стоять невидимый танк. Герои, злодеи, ПФ, перед оружием, опережающим время и созданным для войны они вряд ли что осмелятся делать. В общем, у тебя будут тяжелые и серьезные аргументы, чтобы взять власть в городе. И я рассчитываю, что ты с этим справишься. Возможно, что тебе придется убивать, похищать, шантажировать, лгать и обманывать, заключать союзы и рвать их. Если справишься, город будет твой, а там мы развернемся еще больше. Ты же помнишь мой прогноз, так что потребуются солидные ресурсы, чтобы создать бастион, что выстоит в грядущих бурях. Это, триумвират, это моя забота. Если они явятся, ну, у меня есть варианты как быть. Тебя они не убьют, если ты не будешь заниматься совсем черными делами, вроде детской проституции, убийства беременных женщин, детей, жертвоприношений губителям, прилюдным каннибализмом и прочими вещами, за которые выписывают приказ на убийство без всяких вопросов. А захват города, это нормально, ах-ха-ха, главное, правильный имидж. Если ты сможешь совершить захват так, что большинство людей станут жить лучше, то никто ничего не сможет сделать. Все будут ворчать, вздыхать, но изображать, что ничего с этим поделать не могут. Если в процессе завоевания сгорит полгорода, сама понимаешь. Звучит интересно, не скажу, что не думала о чем-то подобном, но это не просто с тем, что у меня есть. Она надела тапочки, встала и прошла к своему рабочему столу в соседней комнате. Достав из отделения папку, она отнесла ее мне. Вот, это не план, но несколько мыслей о том, что мне нужно, чтобы все заработало. Криминальный бизнес – это тот же бизнес, но деньги извлекаются нечистым путем. Это можно изменить, но есть проблемы. Если справишься, я в деле. Если нет, то я не собираюсь быть королевой этой помойки. Говорят, что лучше быть королем в аду, чем простолюдином на небесах. Я быстро просмотрел написанное от руки. Приятный почерк, видна работа имплантатов, Текст словно напечатан, хотя до чистой каллиграфии далеко. Я думаю, что простолюдин проживет дольше и без проблем короля ада. Тоже верно. В целом, написанное соответствовало тому, что я уже знал. В городе почти не было промышленности. Товар, деньги, товар. Даже если товар, это услуга, в этом городе базировался или на капиталистических гигантах и инфраструктуре вокруг него, государственной инфраструктуры, мелкого местного бизнеса и криминала. Криминал прорастал из того, что деньги можно было заработать на производстве продажи наркотиков, проституции, банальном воровстве и кражах, либо рэкетом. Крупные банды жили на территории экономических островков, что жили за счет течения финансовых потоков. Это можно было сравнить с паразитизмом или криминальным симбиозом, если речь шла о защите от конкурентов других злодеев. Мне определенно нужен и помощник, мое лицо не дрогнуло, но внутри я похолодел от того объема работы, который предстоит, если я влипну во все это. Ну, это все не так сложно, как кажется. Пока подумай над своим возможным образом суперзлодейки. Если он мне понравится, я его реализую, если нет, то возьмешь мою заготовку. Увидимся позже. Я щелкнул пальцами и исчез. В этот момент Эмма проснулась по-настоящему. Вскочив, она повертела головой, ущипнула себя и рухнула обратно на постель. Ее взгляд остановился на потолке, точнее на приклеенных плакатах, где она была изображена в фотореалистичных костюмах и образе Кипа. Я тайно улыбнулся, понаблюдав за ней, покинул клуб неузнанным. Как и планировалось, хе-хе-хе, я не мог не посмеяться над своей ситуацией. Еще недавно я метался туда-сюда, пытаясь решить все проблемы сам. Ну не дурак ли есть? Еще эта неудача с трансгуманизмом на коленке с Эммой. Я думал, что она станет этаким сверхчеловеком, но только в комиксах напиханная кибернетика превращает кого-то в сверха. Хотя нет, даже там это редкость. Что ж, если не вышло одно, то выйдет другое. Может быть, я смогу увидеть эпичное противостояние главной героини и ее бывшей лучшей подруги. Нужно только не увлекаться чрезмерно, чтобы не попасть в ловушку затягивающейся петли. Остановившись на секунду и насладившись этой мыслью, я продолжил путь. Да, работки тут немало. Я смотрел на стальной лес, который пророс благодаря кайзеру на моей территории. Восстанавливать или бросить это дело? Глупый вопрос. Но сначала нужно снять на дрона последствия атаки Империи 88. У меня как раз есть такой в инвентаре. Пока вел съемку, стенд загрузил все необходимые силы и был готов к работе. Темный рыцарь туманным созданием материализовался рядом. Ремонт и рентгеновское зрение заняли свои слоты. В отличие от копии силы кайзера, я не мог создать постоянные стальные конструкции, если бы только они были настоящими. Вот только ты, хозяин, их превзошел, тебя иные силы вознесли. Потенциал военный твой велик, тяжела теперь твоя рука. Теперь в тебе есть мощь и стиль, фасон и шик. Если лампу ты потрешь слегка, напевая песню лучшего друга одного арабского воришки, я стал смотреть, как мой личный джин начал ремонт. Империя 88 может утешать себя, что я не ушел без потерь, но каковы будут их лица, когда за день или того быстрее все станет еще лучше, чем раньше. Темные туманные щупальца стенда раскинулись на десятки метров вокруг, впитывая в себя обломки и мусор, оставляя после себя ровную чистую поверхность. Превосходная сила для выравнивания стен и потолков, как и для их сноса. Хотя процесс не быстрый, я думаю, что текущий стенд способен проесть даже гору. Нет, заняться ландшафтным дизайном уровня островов и континентов. Избыточная масса лишнего камня и асфальта формировалась в ровные аккуратные статуи и блоки. Статуи получались так себе, а блоки ровные и гладкие. Сказывалась разница в полигонах, мне просто было лень продумывать детали, а моя сила решила, что я так и задумывал, оставляя грубые лица и фигуры стоять тут и там. Вот бы еще как-то влиять на землю, было бы здорово поднять скальное основание, чтобы воздвигнуть, если не гору, то небольшой холм. Хотелось бы построить башню, но ее так легко опрокинуть. Для пирамиды недостаточно материала, высотные здания также отпадают по ряду причин, поэтому просто наводил лоск. Туманный сдвиг был способен перевести в туманное состояние металл кайзера, но я его просто формировал в прутья, оставляя на краю улицы, чтобы потом убрать. Может быть, даже продам их по дешевке кому-нибудь. Параллельно я думал над тем, как мне повеселиться. Джокеру пора вновь показаться, но как? Хм, в уме загорелась виртуальная лампочка. Это будет крышесносно. Я сжал кулак, невольно встав в позу, но тут же напомнил сам себе, если все получится. Всем доброго времени суток, и с вами Джокер, настоящий злой гений этого города и, возможно, всего мира. Я все еще жив, здоров и вполне неплохо себя чувствую. Если вы вообще переживали обо мне, ха-ха, я точно знаю, что кое-кто из Империи 88 очень трепетно относится к моему здоровью. Говорят, что хорошего человека должно быть много, поэтому я готов представить вам свое новое изобретение. Камера клонирования. Данное устройство позволяет полностью воссоздать предмет на молекулярном уровне. Вы думали, как я могу делать так много классных гаджетов из мусора? Ответ прост, репликация. Я недавно смог взломать защиту Мантона, поэтому копирование происходит полностью. Да здравствует армия клонов, ха-ха-ха. Ну, когда я решу некоторые побочные эффекты, в любом случае это, неважно. Две закрытые кабины, выполненные, словно стимпанк-версия телефонной будки. На них ушел излишек металла от Кайзера, куча разных стрелок датчиков, вентили, провода, лампочки тут и там, большая панель с настройками посередине. Все выглядит очень солидно, научно и фантастично. Я в своем традиционном костюме злого ученого. Белый комбинезон, смахивающий на скафандр, черный плащ с принтом багровых кристаллов по центру. Пикси в новом ярко-красном костюме со стильным черным плащом до колен, на котором изображены такие же кристаллы, но более светлого цвета. Я подумал, что эта отсылка к осколкам станет хорошим лейблом. Сначала я думал о путешествии во времени, но мне не хватало пары деталей, чтобы все заработало, поэтому я вернулся к своему другому проекту. Да будет вам известно, дорогие и не очень зрители, что все живые существа имеют ауру, специфическое поле, которое отличает живое от неживого. Хотя может показаться, что живые организмы – это просто сложные биохимические машины. Это не совсем так. Я обнаружил это, когда изучал предел Мантона, а точнее принцип, который лежит в основе распознавания живое-неживое. Ведь, если подумать, есть силы, которые действуют на неживое, а другие не действуют. Этот эффект часто не имеет смысла и логического обоснования, вообще не ясно, как силы могут распознать, что такое живое, а что неживое. Итак, я нашел способ обойти эту проблему. Теперь я могу скопировать что угодно и кого угодно при помощи этого чудесного устройства. Я похлопал небрежно по панели настроек. Оливия снимала меня на камеру, как ранее, ведя живой репортаж. На деле это была частично постановка. Она была в курсе плана, но не всех частей, чтобы ее реакция была живой и настоящей. Итак, да начнется исторический момент. Сейчас я войду в эту камеру, а моя помощница нажмет на рубильник по моей команде, и в мире станет на одного гения больше, с торжественным видом сказал я, входя внутрь. Тяжелая стальная дверь плавно закрылась с тихим пшиком. По моей команде, раз, два, три, жми на рубильник. Да, босс. Она выполнила свою роль, дернув красный рубильник вниз, и вся установка загудела, стрелки задвигались, там и тут стравливался сжатый воздух, крутились турбины, мигали лампочки и проскальзывали искры в вакуумных колбах. Пока установка шипела и гудела, отвлекая своей феерией, внутрь второй камеры вошел второй я, используя силу нематериальности. Я вновь использовал силу Шрёдингера, но в этот раз решил ограничиться тремя одновременно существующими телами. Теперь у меня было достаточно силы и инструментов, чтобы не волноваться о том, что половина резерва занята силой Шрёдингера без возможности смены, пока шоу не кончится. С шипением двери открылись, и два Джокера вышли из камеры. Ха, сработало. Вау, я даже говорю одновременно, хотя это понятно, ведь это я и мы одинаково думаем. Ха-ха. Использовать два тела одновременно было странно, но в отличие от того, когда я делился на 10 разных я, все было вполне приемлемо и достаточно комфортно. Тем более, что я заранее все продумал. Как вы можете видеть, скопировалась даже одежда. Мы как братца-близнецы. Один разум, два тела. Нет, даже два одинаковых разума и одно тело. Интересно, смогу ли я читать свои мысли? Я объяснял на камеру Пикси, когда мой клон прошел к устройству создания реплик и провел некие манипуляции, которые частично попали в кадр. Теперь нам нужно скопировать Пикси, сказал второй я. Хорошая идея, так у нас будет по одной помощнице и нам не придется делить ее пополам. Хе-хе, мистер Джей. Давай-давай, тебя станет в два раза больше, и это хорошо. Я почти силой заставил Пикси войти в камеру. В этот момент в пустую камеру зашли две реплики Оливии, одетые в точно такой же костюм и выглядящие абсолютно идентично с идентичной видеокамерой в руках. «Стой, стой, я же не проверил настройки, все в порядке, это же я», — уверенно ответила моя копия, с достаточно ярко выраженным самодовольным тоном, чтобы его было слышно на записи. Волшебная Вуду Юду с устройством клонирования и из первой камеры выходит Пикси, а из второй две ее копии-близняшки. В этот момент запись разбилась как бы на три потока окна, где показывались три перспективы с камер трех помощниц. «Эй, я же говорил проверить настройки. Смотри, что ты наделал. Теперь у нас на одну помощницу больше. Что мы будем с ней делать? О, ничего особенного. Просто сделаем ей еще одного меня». Мой второй я провел очередную настройку пульта управления и прошел к камере. «Пикси, жми на рубильник, как камера будет закрыта?» «Да, босс», — синхронно ответили реплики. «Что? Нет? Ох, ну ладно, но сначала я проверю настройки». Спустя минуту из второй камеры вышел еще один я. «Отлично, теперь баланс восстановлен». Я выдохнул, и на одного гения в мире стало больше. Третий надменно кивнул и притянул к себе ближайшую реплику. «Детка, теперь ты моя помощница. Вместе мы завоюем этот мир, верно? Пора показать истинный масштаб нашего гения, босс». «Так и должно быть», — Пикси неуверенно отступила ко мне. «Ха, она почти поверила, люблю ее подкалывать. Завоевание мира, это так банально. Пустая трата сил, кому вообще сдался мир, верно? Когда можно взять всю мультивселенную?» Хором сказали второй и третий я и переглянулись, ухмыльнувшись. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Да», — они кивнули друг другу и синхронно сказали. «Извлечь нейролайзер». В их руках появились два футуристичных пистолета, которые они направили на меня. «Черт, Пикси, надо валить». Две вспышки, и я падаю, изображая паралич. Если бы не сила славы, конкретно бы так стукнулся головой. «Ничего личного. Просто ты всегда мелко мыслил. Но мы сможем преодолеть этот недостаток». Они подошли к моему телу и перенесли его на диван в дальнем углу. «Че, что происходит?» Пикси и ее реплики натурально изобразили беспокойство происходящим. «Ничего особенного, твой босс просто оказался недостаточно умен, чтобы понять, мир должен принадлежать мне. Нет, мне, я полагаю, что нам двоим хватит места в бескрайней мультивселенной, не так ли?» «Но только нам двоим», — близнец кивнул и, взяв молот, разломал панель камеры репликации. Через пару минут громких ударов и треска с работой было покончено. «Жаль, это была уникальная вещь, которую нельзя будет повторить». Мой близнец сокрушался, качая головой. «Во всяком случае, больше не будет никаких других я. Что вы собираетесь делать?» «Ничего особенного. Этот уголок тесен для нас троих, поэтому мы возьмем себе по новому тайному логову, откуда мы начнем завоевание мультивселенной. Ты можешь остаться с этим жалким оригиналом и наслаждаться шоу. Я оставил стрим открытым с некоторой задержкой, чтобы никто не помешал нам в неподходящий момент». Мои копии начали собирать вещи, демонстрируя технологию карманного измерения, помещая вещи в карманное измерение, пока реплики ходили за ними хвостиком, как настоящие пикси, фиксируя все на камеру. Пока шли сборы, я сменил силу нематериальности на технопатию. Пиковое состояние было активно, помогая мне убедительно играть роль парализованного, контролируя каждый мускул тела, не давая прорваться ни единому микровыражению. «Босс, мистер Джей, что происходит? Мне начать паниковать или еще рано?» Я выждал несколько минут, прежде чем изобразил оживление. «Уф, мне надо отлежаться ща, отойду чуток и все будет, отдохни пока, попей чайку или еще чего». Я закрыл глаза, сосредоточившись на двух активных «я», что сейчас разошлись и двигались каждый к своей цели. Пикси какое-то время пыталась играть роль, но после просто остановила съемку и действительно отправилась за чаем. «Джей, что происходит?» Оливия присела рядом, держа в ладонях кружку. «Восстание клонов, конечно же», — я тихо ответил, криво ухмыльнувшись. «Не волнуйся, все по плану. Было бы неудобно работать одному над разными задачами, а твое клонирование не имеет смысла для нашего дуэта и моего кредо. Я не могу подвергнуть тебя опасности, а за реплики я меньше переживаю. Сейчас мои версии идут захватывать себе злодейские логово. Один будет получен от местного злодея, Выверта, а второй – это вышка протектората. Я уже давно облизываюсь на эту буровую установку, напичканную всяким оружием и тинкертихом. Вышку протектората, она же неприступна. Ага, а герои чистые и непорочные, словно мать Иисуса. У меня нет времени и желания строить крепость, так что проще взять готовый вариант и переделать под себя. Если повезет, то появится два злодейских логова, не повезет — у противников станет на одну-две базы меньше. Но я уверен в себе, так что все будет хорошо. В общем, сейчас это не важно, можно пока пустить трансляцию от снятого ранее материала последствий атаки Империи 88, хотя Убер и Элит успели заснять часть боя, там не показано все. Убер и Элит засняли бой, почему я этого не видела? Они выложили видео, когда ты была вне доступа к сети, а после, видимо, даже не искала. Я пожал плечами, там почти ни на что смотреть. К сожалению, в отличие от кино, ничего зрелищного. Стальные копья и лезвия появляются тут и там, я телепортируюсь туда-сюда, валькирии хотя и большие, но на этом все. Штормтигр с цикадой отъехали, а штурм убежища был показан лишь мельком, и то там было мало что видно. В общем, скука. Для тебя может и да, но я все равно хотела бы посмотреть. Так посмотри, компьютеры восстановлены, подключение к сети есть, электроэнергия тоже, а я пока полежу, буду изображать умирающего лебедя. Хе-хе. Док, куда мы идем? Начинающая супершпионка-диверсантка в виде реплики Пикси спросила меня согласно обговоренному с ней ранее сценарию. За роботами, конечно. Герои не смогли справиться с откровенным хламом, а с моими новенькими ботами они и подавно ничего не смогут сделать. Идти далеко не пришлось. Открыв широкую складскую дверь, мы прошли внутрь. Вау! Внутри обнаружились ровные ряды андроидов. Десятки роботов, сформированных стендом, а после размноженных при помощи Тинкертиха и туманного сдвига. Внешний корпус был сделан из полимерной многослойной брони черного цвета, а сами роботы выглядели готовыми вступить в армию зла хоть прямо сейчас. Я планировал использовать их для защиты, но лучшая защита – это нападение. В любом случае они пригодятся мне куда больше, чем ему. Я достал смартфон, который играл роль пульта дистанционного управления, но не был им. Компьютер, активировать ЙБ-7. Команда принята, ответил электронный голос, управляемый технопатией. В этот момент роботы стали пробуждаться. Их глаза вспыхнули багровым светом, и они меняли свою позу с вольно в смирно, синхронно издавая зловещие механические звуки, которые на 90% исходили из встроенных динамиков под броней. Охренеть! ЙБ-7, крикнул я. Мобилизация, команда принята, команда принята. Синхронно ответили роботы низким электронным голосом, после чего маршем направились на склады, вооружаться. Их металлический печатный шаг производил приятное впечатление и служил отличным фоном для доктора Зло. После получения оружия, андроиды направились к стоянке, на которой стояли непрезентабельного вида грузовик из прошлого тысячелетия, восстановленные ранее из хлама, буквально металлолома. Они выглядели новенькими, но серыми и невзрачными. Угловатые и совершенно несовременные формы, а также примитивная механическая система управления, с которой только терминаторы и управятся. Все просто, даже примитивно, но надежно и дешево. Не самый комфортный транспорт, но для текущих задач подходит. Я открыл дверцу и помог Оливии забраться внутрь, после чего сел следом. Сиденья были широкими, практически скамейки, а не сиденья. Удобство было таким же. Боже, тут нет ремня безопасности. В то время, когда были сделаны эти машины, его просто-напросто еще не изобрели. Кроме того, зачем нам ремень безопасности в машине, чья скорость не превышает 40 миль в час?